главные сомнения пусть говорят. Новости лицемерие, лица голосования, судеб изменения. Мы расставались с этой весной, все аргументы казались такими весомыми. Мне казалось, что я открыл окно, и я дышу свободой. Ты отрывалась от меня, я даже не почувствовал, как остаются на шерсти волосы безмолвным серым утром. И мне казалось мудрым это решение, поблекшие слова, наше отражение, кровосмешение, слова, выкрик, мнение, это психопатия, отношения, отражение, моя твоя печаль, отношения, без сомнения. Проходит время, друзья, тайны, вечерия, пьяные настроения. О чувствах нет речи, не мысли, горелые выражения, судьбы, стеснения, встреча случайная. Отпечатки чувств где-то в глубинах сознания, параллели, стенания, прямые углы и плоскости, расстояния. Дождь из слез, эмоций, криков сознания, захлестнула память искры метания. Попытка прошлого восприятия в сердце, ножи метания. Любимая, прости, вернись.